Глава 17. Устроившись в плетеном кресле на веранде, отставляю кружку с чаем и подтягиваю к себе ноги. Мира с Глебом уехали 3 дня назад, и я снова ощутила себя одинокой, никому не нужной женщиной в глубинке. После их отъезда несколько раз вспыхивал соблазн позвонить Дорошину, но я била себя по рукам. Зачем мне звонить ему? О чем нам болтать? Но он так или иначе снова занимал все мои мысли и даже сны, нигде от него не было покоя. Погруженная в размышления, я едва не пропускаю важный момент. Вытянувшись, замечаю, как за воротами тормозит черный внедорожник. Слишком знакомый, чтобы списать это на совпадение. Напрягаюсь всем телом, и от нехорошего предчувствия мороз бежит по коже. Какой шанс увидеть там очередного заблудшего туриста, приехавшего для отдыха, а не омерзительного типа, которого я не хотела бы встретить больше никогда? В моем случае нулевой. Из внедорожника вываливается Игорь собственной персоной и осматривается вокруг. Я в этот момент могу поспорить уже белее побелки. Чувство страха впрыскивается в кровь и меня дергает, как от удара током. Но тут же злюсь до точки кипения и обрастаю броней. Слишком много очевидных факторов, чтобы списать появление бывшего мужа на чистую случайность. Он в такие места на отдых не ездит, а это значит... Не хочу, но встаю и медленно иду к калитке, осторожно ступая, словно впереди минное поле. Подумать только, по собственному двору иду с опаской. Может, глупо ждать подвоха или меня Глеб накрутил подозрениями, но неспокойно, аж до легкой изжоги. Наконец Игорь, не морая рук, носком ботинка открывает незапертую калитку и врывается внутрь, как король в собственные владения. «Сонька!» — подмигивает. Я же кривлюсь. Глаза бессовестно шарят по мне снизу вверх, и как только устанавливается зрительный контакт, у меня ком застревает в горле. Не боюсь его, но алчный блеск в глазах, что горит ярче солнца, мне уже не нравится. Есть в нем что-то отвратительное до чесотки. Что ты здесь забыл? Скрещиваю руки на груди, а Игорь в этот момент осматривается. Не с любопытством, а с оценкой. Я чувствую это настолько отчетливо, что на расстоянии слышу звук бренчания монет в его голове. Приехал для оценки местности, даже не скрывает свои дурацкие планы. Дом выглядит не лучшим образом, но это даже плюс. Я не успеваю ничего сказать или сделать, он ведет себя нагло до омерзения, когда проходит мимо и без приглашения врывается в дом. Бегу за ним и попутно слушаю идиотские комментарии. А внутри ничего так, но запах старости и гнили не уберешь, даже если дорогими духами тут все опрыскаешь. Ну ничего, халупу снесем, это не проблема. Выметайся из моего дома. Ловлю его на кухне, но ощущение, что я со стеной болтаю. Какого черта он ляпает? Ничего сносить я не позволю. Он осматривается слишком скрупулезно, как перед покупкой, и меня это напрягает до вздыбленных волос на теле. Не могу поверить до конца, убеждаю себя, что бывший просто приехал поглумиться, а не ради желания закатать тут все под слой бетона. Но слова Глеба вдруг обретают ужасающий смысл, так что я леденею. На мою ферму положил глаз не кто-то там, а Волков, черт! Игорь усаживается, кладет кожаную папку на стол, а у меня уже перед глазами плывет картинка, настолько я нервничаю в его присутствии. Ну уж нет. Не будет так, как он себе задумал. Приехал растоптать меня во второй раз? Обломится. «Убирайся!» — снова напоминаю я, указывая ему рукой на выход. Но он сидит, будто приклеился к стулу и нагло ухмыляется, показывая полное равнодушие. Бесит меня это настолько, что кирпичом хочется треснуть по самодовольной роже. Молчит, зараза. Но я не могу. Меня прорывает, как дамбу. «Какого черта ты приперся сюда?» Это мой дом, ты не имеешь никакого права врываться и что-то вякать. Твой дом? Отвратная ухмылка тянется от уха до уха. Напомни твою сумму задолженности. Вот я одного не пойму, это ж насколько у тебя в голове пусто, что просрала такое коммерчески выгодное место. А ведь я говорил, что без меня ты ничего не добьешься. Он стучит пальцем по папке, словно там на меня запрятан компромат. Унижение в свой адрес проглатываю, но испепеляю папку глазами, желая поджечь ее вместе с бывшим. Долг мой вспомнил. Это уж точно не тянет на банальное совпадение. Но держусь до последнего за соломинку, которую Игорь вырывает с корнем без сожаления. Продай мне свой абсурдный отель. Противно жужжит на всю кухню, как работающий миксер. Сердце ломается от холодности Игоря, как и голос, но хриплю уверенно. Солнечная долина не продается. Отвешиваю ему словесную пощечину. Стою гордо и отвоевываю отель, хотя он тонет в долгах, и это лишь вопрос времени, как скоро он полностью пойдет ко дну. «Я сейчас предлагаю решить проблему по-хорошему», — тянет он скучающим тоном. «В любом случае, ты скоро останешься ни с чем, а так хоть денег заработаешь. Кстати, я слышал, что ты у местных кто-то типа неформального лидера. Ну так вот, лидер, если не хочешь для людишек проблем, то советую поговорить с ними и убедить подписать договор о передаче домов с землей моей компании. Подай пример. Подпиши первый». Достает при мне несколько бумажек и ручку, подсовывает на самый край стола, а у меня в груди вспыхивает лишь одно желание. Хватаю и рву со стервенением на мелкие части, даже не прочитав, что там. Ну, примерно догадываюсь, дарственное или что-то в этом роде. «В своем уме!» — рычу злобно, но Игорь бровью не ведет. «Он подготовлен к этой встрече, потому что наперед знает все мои ответы, зараза. Я же звеню вся как прибор на радиацию и не могу укротить в себе ураган ярости. Ты головой где-то ударился? С какой радости людям вдруг отдавать тебе свои дома? Зачем тебе вообще сдалось это село? Реально не понимаю, хоть убей. Может, тут где-то залежи нефти, а мы не знаем?» «Место хорошее», — пожимает он плечами, рассматривая меня при этом как мелкую букашку. «Лес, горы, коммуникации можно протянуть. Я проверил статистику, туризм тут процветает уже не первый год. Слишком жирный участок, чтобы уступить его кому-либо или оставить как есть». Облизывается, как сытый котяра, обожравшийся украденных сливок. А меня будто бьют кулаком в солнечное сплетение, отнимая разом весь воздух. Жирный кусок? Ну, конечно. Как я могла забыть, что выгода и деньги для него превыше всего? Ты... Нет слов, как и аргументов, чтобы спорить о законности его действий. У Волкова целая команда юристов и куча денег, которыми можно заткнуть любой рот при желании. И он подслащает пилюлю словами, будто это в корне изменит дело. Я же не предлагаю вам убраться просто так. Люди получат компенсацию, все прозрачно и честно. Дома под снос, а землю под развитие. Поднимает ладони, мол, я белый и пушистый, но я слишком хорошо его знаю. Я не буду убеждать людей бросить свои дома ради призрачных компенсаций. Многие здесь живут поколениями и уж точно никуда не переедут. Не такого он ждал ответа. Злится, губы поджимает, аж краснеет, как рак, которого бросили в кипящую воду. А в глазах поднимается целый тайфун, и он несется прямиком на меня. «Твой кредит теперь в моих руках». Нервно сглатываю, но все еще держусь, хотя внутри уже мелко потряхивает. «И если я клацну пальцами, то уже завтра твой долг умножится на 2, а послезавтра на 3 и так далее. Тебе придется всю себя на органы продать, чтобы просто расплатиться со мной. И то не хватит. Но этого всего можно избежать, выполнив 2 мои малюсенькие просьбы. Разве так сложно?» Его ультиматум летит в меня отравленной стрелой и попадает прямиком в сердце, протыкая его насквозь. Игорь не оставляет мне ни капли гордости, хотя бы в память о прежней любви, и бесстыдно толкает на предательство. Слезы от собственного бессилия скапливаются в уголках глаз, но я не даю ему пасть, не дышу, пока смотрю в равнодушные глаза бывшего мужа и не верю, что когда-то давно любила этого человека и даже считала его лучшим на свете. Но что теперь? Волков моими руками пытается разгрести себе тропинку там, где ее быть не может.